Усиление внимания увеличивает интенсивность эмоций. Ваше внимание, направленное на объект желания, активизирует его вибрацию. В этот момент вы можете почувствовать, в каком месте вибрационной шкалы находитесь. Вы способны чувствовать, движетесь ли вы к получению желаемого или, наоборот, к его отсутствию. Ваши эмоции служат показателем отношений между желаниями и убеждениями. Если жизнь вынуждает вас посылать во Вселенную большое количество ракет одного и того же желания, то поток исходной энергии по направлению к нему усиливается. В этом случае эмоции, которые вы испытываете, будут гораздо более сильными. Чем больше внимания вы уделяете тому или иному желанию, тем активнее закон притяжения отвечает на него, тем быстрее движется энергия. Увеличение скорости потока энергии можно распознать по таким эмоциям, как энтузиазм, страсть, восторг или радость. Но что же происходит с вами, когда вы испытываете сильные негативные эмоции – гнев, ненависть или страх? Они также сигнализируют о высокой скорости течения энергии. Другими словами, многообразие вашей жизни явилось причиной того, что вы отправили во Вселенную ракеты сильных желаний, и исходная энергия потекла по направлению к ним. Но негативные эмоции возникли у вас по причине вибрационной относительности между активным желанием, которое со всем вниманием встречено источником, и вашими активными вибрациями, тем, на что вы обращаете внимание в данный момент.